Когда брат вот передо мной говорил эти такие простые, добрые, хорошие слова о Господе нашем, о нашем отношении к Нему, у меня так на сердце до этого момента еще как-то двоилось две темы. Я никак не мог остановиться, о чем же все-таки лучше говорить. Вот когда он об этом заговорил, я думаю, надо, наверное, все-таки об этом человеке говорить. Хотя он является обратным, противоположным примером тому человеку, о котором говорил брат. Мы понимаем, Савл или Павел – это все-таки личность в целом положительная. Очень добрый след оставил этот человек, его служение в истории церкви, в деле Божьем немало сделал. Но я хотел говорить о другом человеке. Жил он во времена Ветхого Завета, и, ну так, часто, когда смотрю на молодежь, скажу вам откровенно, я сегодня больше понимаю мою маму. Она когда-то говорила, мне очень нравится, когда в наш дом приходят молодые люди, ваши друзья, но когда мы были сами в молодежи, так мама говорила. И очень нравилось смотреть на молодые лица. И действительно, что-то очень приятное есть в этом. Понятно, может быть, с одной стороны, это красота, с другой стороны, юность, определенные какие-то, наверное, ожидания связаны всегда с юностью. И приятно всегда смотреть на молодые лица. В школе, не знаю, как сейчас, говорят об этом или нет, нам как-то говорили такую фразу. Я с ней не согласен, сразу так скажу. Хотя люди видят в ней большой смысл. Говорят так, красота, что сделает? Спасет мир. Это одна из философских установок этого мира. И когда я смотрю на молодежь, вижу красивые лица, я иногда эту фразу вспоминаю. Но человек этот молодой, о котором я хотел говорить, о нем сказано в Писании, что это был очень красивый человек. Я не помню больше другого человека, о котором было бы сказано, что от головы до пят у него не было ни одного недостатка. Кто это был? Авессалом. Красивый молодой человек. Не только красивый. Сильный человек. Сильный человек. Человек, который умел повлиять на ситуацию. Такие люди обычно в дефиците. Если такой человек появляется в каком-то кругу, почти всегда такой человек становится лидером. Почти всегда вокруг такого человека находится, ну, хотя бы какой-то круг людей, которые... Ну, такое слово есть, в фарватере идут. Это морское слово. Первый корабль, он прокладывает как бы маршрут, остальные идут за ним. Авессалом был таким человеком. Красивым человеком. Сильным человеком. Человеком влиятельным, способным повести за собой, способным поменять ситуацию и оказать очень большое влияние не только на узкий круг людей, но вообще на ситуацию в целом государстве. Очень перспективный, сильный человек. Но вот в его жизни случается такое бедствие. Я не буду подробно эту историю рассказывать. Я верю, братья и сестры, вам знакома эта история. И вообще она такая грустная история. Мне всегда очень жалко было Авессалома. И вообще, кажется, так в жизни его целый ряд таких событий, которые вызывают какое-то чувство сожаления, что ли, или сострадания с ним. Ну, вот первое такое бедствие в его жизни, вот сколько я могу помнить. Его брат, или наполовину брат, обесчестил его сестру. Он совершает акт возмездия, убивает Амнона. И кажется, он какой-то справедливый суд старается утвердить, сделать что-то, отомстить за свою сестру. После этого убегает и вынужден долгое время скрываться на чужбине. Неважное начало. Молодой человек, сильный лидер, но должен где-то вдали скрываться от своей родины, от своих родных и близких, от круга людей, в которых он находился. И вот знаете, когда так случилось, Иоав заступился, вернул Авессалома. Вот то, что потом происходило, это событие я хотел прочитать и вместе с вами поразмышлять об этом. 14 глава 2 книги Царств. Здесь описывается, что происходило после того, как Авессалома вернули снова, можно так сказать, домой, в Иерусалим. С 28 стиха я буду читать до конца 14 главы. 14 глава 2 книги Царств, с 28 до конца. «И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю. Но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем. И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: зачем слуги твои выжгли мой участок огнем? И сказал Авессалом Иоаву: вот я посылал за тобой, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царя Авессалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем и поцеловал царь Авессалома». Друзья, собственно, может быть, последний 33 стих можно было и не читать в связи с теми мыслями, на которых я хотел остановиться. Ну вот, такая история, случай такой. Авессалом, возвращенный домой, хочет попасть, снова предстать пред лицо царя. И забегая вперед, я так скажу, друзья, что в словах, которые здесь говорил Авессалом, я вижу, сокрыт его девиз. Если брат, который говорил первое слово, говорил об этом, чтобы почаще мы повторяли от сердца эти слова: «Господи, что повелишь мне делать?» И это должно бы стать нашим девизом, то здесь, вот в этой истории, в диалоге между Авессаломом и слугами, и Иоавом, здесь есть скрыт девиз Авессалома. Как вы думаете, друзья, в каких словах девиз Авессалома? Его основное руководящее правило. Чем руководствуется Авессалом? Сложный вопрос. Ну, может быть, если библейский текст перед глазами, легче на него ответить. Вот посмотрите. Посылает сначала слуг, да? Говорит: сделайте то и то. Ну, сначала просит прийти Иоава, Иоав не приходит, затем выжигается поле, и состоится этот диалог. «Я посылал за тобой, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там». А вот следующие два слова, я думаю так, братья и сестры, это девиз Авессалома. В двух словах. «Я хочу». Да, дальше было вроде бы благовидное дело названо. «Я хочу увидеть лицо царя». Разве это плохо, когда сын хочет видеть лицо отца? Кажется, наоборот, прекрасно, надо бы радоваться этому. Хорошо, наконец-то Авессалом вот так ярко проявил свои сыновние чувства. «Я хочу видеть лицо царя». Но я думаю, последние слова здесь лишние. Если на всю историю в целом посмотреть, то девиз Авессалома не в том: «хочу отца видеть, хочу быть с ним», а вот эти первые два слова. Я хочу. Вот это определяло всю жизненную философию этого молодого человека. Так он мыслил и по этому правилу жил. Прошло совсем короткое время, и тот, кого он якобы хотел, так сильно хотел видеть, он должен был от своего сына убегать. Хотел видеть Авессалом, лицо отца? Да нет, он его не хотел видеть. Может быть, в каком-то смысле и хотел, но совсем не в том, как он это изобразил. Давид, можно так сказать, он здесь оказал большую милость Авессалому. И он поцеловал его, принял. И в этом поцелуе был знак прощения, знак любви и отцовского расположения. Но Авессалом через короткое время все это растоптал, и началась его вот эта такая попытка захватить власть в свои руки. Знаете, друзья, у нас раньше как-то в братстве ходили такие кассеты. Они назывались примерно так. «За что погибла Иезавель? За что погиб Ахав?» Я когда размышлял об этом, я думаю, что вот эти вот два слова «я хочу», произнесенные Авессаломом, они открывают или отвечают на вопрос, за что погиб Авессалом. За что погиб? За то, что на отца восстал? Конечно, можно так на этот вопрос ответить. За то, что гордый был? Да, так тоже можно ответить. Но, друзья, я думаю, стоит обратить внимание на эти два слова. Я хочу. Я хочу. Мы так устроены Богом, что всем нам свойственно чего-то желать. Мы чего-то хотим. И как вы думаете, братья и сестры, нам вообще ничего нельзя желать. Только ждать, пока Господь инструкцию нам скажет, вот это делай, вот этого не делай, этого желай, этого не желай. Будет Господь нам такие инструкции посылать? В каком-то смысле, конечно, Бог будет корректировать наши желания. Когда мы их что делаем? Открываем перед Богом. Когда мы свои желания не делаем из них тайны, мы их открываем перед Богом. Но я понимаю так, что Бог нас такими создал, и мы можем чего-то хотеть, имеем право чего-то желать, но всегда нужно проверять. Верного ли я хочу? Правильного ли я хочу? Желания Авессалома, они привели его к гибели. Привели его к гибели. Я хотел бы теперь, может быть, вернуться к началу прочитанного отрывка и попробовать несколько таких моментов отметить, несколько сторон этого желания, которое жило в Авессаломе, как оно возникло, почему оно возникло, почему Авессалом вообще дошел до такого? Как это случилось? Ну, друзья, давайте еще раз прочитаем этот текст, может быть, по порядку, короткими отрывками. «И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал». Описывается обстановка или обстоятельства, в которые попал этот человек. Скажите, это было закономерное явление в его жизни, что вот царь так повел себя в отношении Авессалома. На пустом месте возникло это? Конечно, не на пустом. Мы уже вспоминали, что он до этого что сделал? Взял суд в свои руки и сам наказал, да и не просто наказал, убил своего брата. И когда все-таки ему оказали милость, он поселился где? Он поселился в Иерусалиме. Друзья, я могу, наверное, здесь немножко остановиться И скажу так, для себя я такие в этом моменте увидел уроки. Бог, видя и зная прекрасно наши преступления, Он выходит нам навстречу. И когда мы в каком-то таком желании с нашей стороны, когда мы каемся перед Богом, Бог принимает нас и поселяет в Иерусалиме. Может быть, здесь нельзя полностью параллели проводить. Бог, конечно, и лицо наше принимает. Он с нами беседует. Он хочет с нами быть в общении, и Он общается с нами. Но бывает так, что мы себя иногда чувствуем подобно тому, как чувствовал себя Авессалом. Мы уже в Иерусалиме, мы живем там, Бог оказал нам милость. Но скажите, этого хватало Авессалому? Не хватало. Он хотел большего. Он хотел большего. И вот в его сердце началась вот эта вот работа, которая потом вылилась в определенных действиях. И здесь не написано об этом, но я дерзну сделать такое предположение, потому что считаю, оно все-таки отсюда вытекает из этого текста, из этого случая. Я думаю, друзья, что Авессалом, оглядываясь на свое прошлое, он его не видел таким уж ужасным. Можно такой вывод сделать? Он себя вполне считал вправе видеть лицо царя. Он полагал, что он это вполне имеет право. Он имеет право на большее, чем получилось вот в его жизни. Да, вернули в Иерусалим, позволили снова жить в своем родном народе, в городе, в котором когда-то жил, в столице. Все кажется хорошо, но нет, хочется большего. И причина, я думаю, друзья, она в том, что Авессалом, ну, плоховато, неверно оценивал свое прошлое. И можно здесь для себя извлечь уроки, друзья. Я скажу о себе, не говоря, может быть, каких-то примеров таких крайних не хочу приводить, но всегда, когда бывает так, что, оглядываясь назад на свое прошлое, на свои ошибки, на свои грехи, мы порой склонны их несколько убелять. Мы забываем, из какого рва мы вытащены, из какого болота извлек нас Господь. И порой кажется так людям, что вовсе не все там так сзади за спиной страшно. Было много и доброго. И бывает так, друзья, что когда мы спасенные Богом, извлеченные из Гессура, возвращенные в Божий город, извлеченные из мира, порой, оглядываясь назад, считаем, что особо-то страшного все-таки я не сделал. Не сделал. Не за что меня так ограничивать. Не за что меня лишать привилегий, которые имеют другие. И, друзья, я думаю, что это очень серьезный момент вообще в духовной жизни. Как мы оцениваем свое прошлое? Как мы видим свои грехи и свои порочные наклонности? Ужасается ли наше сердце, глядя на это? Или, может быть, нет? Рассказывают так про Августина Блаженного. Многие, может быть, с усмешкой говорили об этом. Но Августин, кто историю христианства читал, знает, что это был за человек. Он юность свою, можно сказать, провел в пороках. И покаялся уже не совсем прям уж таким молодым человеком. Хотя, сколько помню, все-таки он еще, ну, старым, во всяком случае, точно не был. Был еще молодым человеком, может быть, не юным уже. Но он, вспоминая свое прошлое, вспоминая свое детство, может быть, он сокрушался о многих случаях, которые были в его прошлом. И то, что, может быть, у других вызывало улыбку, он иногда вспоминал, как он воровал сливы в соседском саду. И кто-то бы очень снисходительно сказал: «Августин, да о чем ты вообще говоришь? Какие-то там несколько слив, ну пусть и килограмм их там у соседа утянул там, или сорвал с его слив. Разве стоит об этом сокрушаться? Но сколько я знаю, читал об этом, он до конца своих дней, всегда, когда вспоминал этот случай, среди других случаев, он всегда сокрушался сердце. Ну, друзья, я пример расскажу о себе, не с тем, может быть, чтобы ну, как-то много на себя внимания обращать. Но я помню из моего детства тоже такой случай, который считаю для себя полезным вспоминать. Мы выросли не в такой большой, может быть, семье, нас всего пятеро было у родителей. Но было так, что сестренка, которая была на 2 года моложе меня, пока мы были маленькие, она очень привязана ко мне была. Почему? Ну, я был очень словоохотливым мальчишкой, любил фантазировать, и у нас была такая игра. Мы уходили в какую-нибудь комнату, я начинал всякие истории рассказывать. Вот, как я себе представляю, что все со мной случится. И она с открытым ртом слушала. Мне так нравилось всегда. И чем она с большим интересом слушала, тем больше я старался и рассказывал эти истории. Дошло дело до того, что она уже ни на шаг от меня не уходила. Когда я своими мальчишескими делами занимался, например, мне казалось, я должен тоже сильным вырасти, спортсменом. Я бегал вокруг квартала. Ну, в Славгороде кто был, примерно, представляете, что это? Примерно круг 800 метров. Вот я мальчишка был, не знаю, сколько лет мне было, наверное, в начальных классах. И вот я ставил цель. Сегодня я пробегу 5 кругов подряд вокруг квартала. А Надюша спрашивает, Саша, можно я с тобой? Да что ты со мной побежишь? Ты не выдержишь-то этого. Ну, она выдерживала. Если я бежал эти 5 кругов вокруг квартала, она... Ну, простите за такое сравнение, как верная собачка. Следом бежала, и я удивлялся. Мне казалось, я чего-то достиг. Я вот 5 кругов подряд быстро пробежал. Но она не отставала от меня. Но что меня... Что я потом уже стал вспоминать с такой болью внутренней. Были моменты, когда меня посылали в магазин. И я, чтобы это сделать быстрее, садился на велосипед. А Надюша опять просила, ну, можно я с тобой? Нет, некогда мне с тобой возиться, я тебя не повезу на велосипеде. И знаете, она бежала за мной следом. Я ехал на велосипеде, она бежала. И когда вспоминаю, может быть, не очень это и приятно рассказывать вам, но я помню, что я на педали старался сжать посильнее, чтобы она все-таки отстала от меня, эта девчонка. Друзья, я понимаю, это может быть случай из детства, но позднее я понял, что в таких миниатюрах иногда проявляется глубинная испорченность нашего характера. Мы можем этого недооценивать. Это мелочи какие-то, детские какие-то сюжеты, детские шалости. Друзья, но многое в нашем детстве уже показывает, и говорит о том, кто мы есть на самом деле. Как мы относимся к ближним своим? За кого мы считаем себя? И я скажу, есть и более тяжелые вещи, которые всплывают в памяти. И очень плохо будет, если мы, оглядываясь на наше прошлое, эти моменты, будем сами себе рассказывать в извинительном тоне. Будем недооценивать пагубу, которая в нас с вами жила и живет в нашей плотской природе. Нам очень часто хочется многое извинить и сказать, да не так все это страшно. И сказать, да, я в Иерусалиме, но этого мало. Надо бы, чтобы было больше. Авессалом, он так мыслил, хотя об этом не написано, и, может быть, я рискую где-то, может быть, лишнее сказать, но все-таки с большим процентом уверенности скажу, друзья, что, наверное, Авессалом так мыслил. Он не считал, что он что-то такое особо плохое сделал, за что ему так смиряться надо. Он считал себя достойным выйти перед лицо царя. Он оправдывал свое желание он недооценивал глубину рва, из которого был извлечен, и всю мерзость того болота, в котором он был. Он жил в Иерусалиме. И вот, когда у него это желание внутри родилось большего, желание большего, чем было, он начинает искать пути. Как это желание реализовать? Молодежь, такая фраза вам, наверное, знакома. Иногда говорят так, что для достижения цели все средства хороши. Встречались с таким положением, с таким понятием? Я не скажу, друзья, иногда мы можем и не знать всех этих таких формулировок, но беда в том, что человек, он порой вообще далек от всяких таких философских изречений, если это можно философским изречением назвать. Но он живет все-таки так. Он живет по этим правилам. И бывает так, что человек, я не знаю, говорил Авессалом эту фразу или нет, не удивлюсь, если он ее никогда не говорил, может, никогда и не слышал о том, что все средства хороши для достижения цели. Но он так делал. Он так делал. Желание «я хочу», оно в сердце там появилось, начало развиваться, утверждаться, и он начинает искать ходы, как это желание реализовать, как воплотить его в практику, как достичь своей цели. И он посылает людей к Иоаву. Ну, кто такой Иоав, мы, наверное, помним и знаем. Авессалом был сильной личностью, а Иоав тоже был сильной личностью. Авессалом обладал определенным весом. Иоав тоже обладал определенным весом. Положение немалое занимал при дворе. Может быть, это отдельная тема, почему именно Иоава избрал Авессалом. Я думаю, друзья, что это не случайный выбор. Авессалом не случайно именно к Иоаву послал. Где-то там нашлось какое-то внутреннее родство душ. И он это, если даже и не осмыслил, но он это почувствовал. И на Иоава выходит. Он ведь, посмотрите, обратился раз к Иоаву, не получилось. Казалось бы, Авессалом, ищи другой путь. Нет, ничего подобного, Авессалом другой путь не ищет. Он опять посылает к Иоаву. Опять ничего не получается. Может быть, это потому, что Иоав раньше заступился за него, не знаю. Но почему такое упорство? И вот когда не получается Иоава склонить словами, что делает Авессалом? Очень просто. Выжигает поле ячменя. Выжигает. Теперь Иоав уже никуда не денется. Иоав возмутится, постарается навести справки, что такое, почему и как. И он вынужден будет поговорить с Авессаломом. Все средства хороши. Можно так сделать. Если хочешь достичь цели, Авессалом сказал сам себе, значит, ты имеешь право так сделать. Я не знаю, братья и сестры, может быть, на Ясной Поляне и не горят ячменные поля, когда мы пытаемся достичь своей цели. Хотя, я скажу так, пусть, может быть, мое служение не связано настолько напрямую с душепопечением, но то, что приходилось видеть и слышать, я знаю, что сожженные ячменные поля – это не редкость. Это совсем не редкость. Очень часто мы можем это делать. Да, мы, конечно, не сжигаем поля. Мы, может быть, и не подстраиваем каких-то таких, ну, не приносим такого видимого материального ущерба, но сжечь поле ближнего можно не только огнем. Это можно сделать очень по-разному. Можно кому-то испортить репутацию. И такое ячменное поле бывает. Мы можем сжигать друг другу. Не должны бы. Но все-таки искушение бывает велико. Если нужно достичь своей цели, мы иногда позволяем себе сжигать ячменные поля. Друзья, я понимаю, может быть, было бы хорошо, привести какие-то конкретные примеры, но я надеюсь, вы меня поняли, что значит сжечь ячменное поле. Для достижения своей цели мы иногда способны посягнуть на чужой авторитет, на чужую репутацию и так далее. Бывает так. И если так бывает, друзья, стоит оценить, что происходит в мире моих желаний. Где-то там внутри, значит, живет очень большое «я хочу». Это «я хочу» не оглядывается назад, не содрогается о своем прошлом. Это «я хочу» позволяет делать себе то, чего, может быть, бы человек никогда не пожелал самому себе, чтобы с ним так сделали. Это «я хочу», оно пробивает себе дорогу. И вот, когда случилось это, Иав, он, конечно, отреагировал на то, что произошло. Он приходит к Авессалому, сам пришел в дом, не слуг послал, и начинает выяснять отношения. Что же такое случилось? Что произошло? И вот тогда Авессалом и сказал эти слова. Он говорит: «Зачем я вообще пришел из Гессура? Зачем? Я хочу видеть лицо царя. Если не так, лучше было бы мне оставаться там». И еще добавляет: «Если же я виноват, то убей меня». Такие сильные слова употребляет Авессалом. Но все это во внешнем облечено в относительно благовидные формы. Ну, разве может Иав осудить сына за то, что тот хочет видеть отца? Он же не может заглянуть в душу Авессалома. Хотя иногда думаешь так, что человек, занимающий такой высокий пост и проявивший столько участия к Авессалому, должен был, наверное, все-таки как-то его понимать. Должен был понимать. Может быть, Иав считал, что Авессалом – это, ну, как-то жертва каких-то собственных, там, каких-то небольших ошибок. Помните, Иав, он же и сам самосуд учинял, да? Иав же тоже сам судил. Он убил двух мужей, которые были лучше его. Так мы об этом читаем в Слове Божьем. И делал это коварно, и сам выносил решение. Я думаю, не случайно он извинил Авессалома. Не случайно. Где-то у них было родство душ. У Иава и у Авессалома. Иав, наверное, и не мог предугадать, что будет дальше. А ведь как все показательно, друзья. Я понимаю, здесь мы какие-то такие темы, может быть, затрагиваем, о которых не очень легко говорить. Вот в нашем кругу, в котором мы сейчас здесь собрались. Но когда-то Авессалом отомстил за обесчещенную свою сестру. Казалось бы, так у него были все основания это сделать. Его братские чувства такие возмущены этим. Но пройдет немного времени, и он сделает великое бесчестие. И если Амнон сделал это в тайне, то Авессалом, он сделает это на кровле царского дома перед всем Израилем. Что, Авессалом такой поборник святости и чистоты? Да ничего подобного. Нету там внутри этого. У него внутри сильное «я хочу». И пусть он здесь перед Иавом все это в благовидные формы облекает. Друзья, так бывает у нас. Мы иногда, может быть, даже сами до конца не оцениваем эти все наши «я хочу». Бывает, мы даже вообще не задаемся вопросом таким, чтобы взвесить на Божьих весах все наши «я хочу». Если бы мы это сделали, может быть, мы бы ужаснулись. Что на самом деле порой движет нами? И, друзья, это необходимо, необходимо открывать тайны нашего сердца перед Богом, свои желания открывать перед Ним, чтобы в свете Божьем увидеть наши желания. И, может быть, содрогнуться от некоторых наших желаний. оценить себя верно и смириться перед Богом. И сказать: Господи, да слава Богу, Ты меня в Иерусалим поставил. Если Тебе угодно будет свой час, чтобы я увидел лицо царя, пусть будет так. Если нет, пусть так и будет. Но Авессалом не так действует. Он прикрывает все благовидным таким шатром, за благовидными словами все это прячет, все у него хорошо, он хочет видеть отца, кто бросит камень в такого человека, и достигает своего. Я еще на один момент хотел обратить внимание, друзья, относительно этого желания, насколько сильными бывают эти желания. Сильным было желание у Авессалома, да? Насколько сильное? Если этого не случится, то что сделай? Убей меня. Я настолько сильно этого хочу, что если мои желания не реализуются, то нет смысла жить. Нет смысла жить. Значит, друзья, какой смысл жизни по Авессалому, по его теории? Когда стоит жить? Когда что случается? Когда мои желания исполняются, тогда стоит жить. А если не исполняются, тогда и жить не стоит. Друзья, я не знаю, может быть, так покажется, что это просто красивая фраза. Литературный прием, гипербола, употребил Авессалом для того, чтобы убедить Иова. Может быть, он здесь изгустил краски. Но я знаю на других библейских примерах, что так действительно бывает, что человек настолько сильно чего-то хочет, он готов жизнь свою поставить, просто, не просто под риск, он готов жизнь свою буквально отдать за свои желания. Даже относительно положительную личность давайте вспомним. Иона. Сильный человек. Ну, по-человечески духом сильный человек. Ну, друзья, это стальной человек. Это просто несгибаемая воля. Очень сильный человек. Удивительно, когда мы о нем читаем, да? Ну, помним его историю. Не буду все рассказывать. Когда он с корабельщиками беседует, буря это, они его пытаются спасти. Он что им сказал? Что сделаете со мной? В море. Бросьте меня в море, и тогда море для вас успокоиться. Иона, ты что, жизнью своей вообще не ценишь? Почему Иона жизнью своей не ценил? Он что, знал, что там плывет этот кит, готов его там, вот такая лодка подводная его там ждет? Он знал это? Ни в коей мере. Я не могу допустить даже на 1%, что он этого знал. Он этого не мог знать. Никак не мог знать. И когда его бросали за борт все-таки в итоге, я думаю, пока он летел, он был абсолютно уверен, что это последняя минута или последние минуты в его жизни. Я думаю, он именно так и считал. И приговор он себе, когда вынес, он его действительно вынес. А почему? Почему такой поступок он делает? Почему он так жизнь свою, он что, здесь за Господа жизнь свою отдает? За какую-то, можно сказать, проявляет в этом какую-то верность, какую-то, да, какую-то верность он проявляет, но какую? Почему Иона так смело действует, почему он жизнью своей не ценит? Друзья, у Ионы тоже было очень сильное «я хочу». Правда, немножко в другой форме. Но было в форме «я не хочу». Чего он не хотел? Идти в Ниневию? А почему он не хотел? Просто идти в Ниневию, разве так тяжело? Сходить в Ниневию. Он совершенно не хотел, чтобы язычники спаслись. Он этого не хотел. Он настолько сильно этого не хотел. Он ведь предчувствовал. Дальше мы читаем в конце книги Иона, он сам восклицает: «Вот это я и знал, что ты помилуешь этот народ». А он же совершенно не хотел, чтобы Ниневия была помилована. Я думаю, он с какой-то силой, внутренним, может быть, удовольствием говорил, что Ниневия будет разрушена. Пройдет эти 40 дней, вот эти 40 дней надо было выдержать. Нужно было убежать в Фарсис, куда подальше, чтобы в течение этого лимита времени не вернуться в Ниневию, не дать шанс покаяться этим ниневитянам. Он очень сильно хотел, чтобы ниневитяне погибли. Вот этого он хотел. Его религиозная, национальная гордость была настолько великой, он не хотел спасения язычников и готов был жизнь свою отдать. Бывает, друзья, так, что мы так сильно хотим, что даже и жизнь свою отдаем за свои желания. Бывает. Библия об этом говорит. Так бывает. Вот такие сильные желания. И, друзья, я еще раз скажу, когда эту историю читаю, мне всегда очень грустно бывает, что все-таки этот человек оказался побежденным своими желаниями. И в итоге погиб. Знаете, конечно, может быть, такая тема. Первый раз я у вас на молодежном. Год кончается. Может быть, у кого-то больше такое понятие, что о чем-то, может быть, более мажорном нужно говорить. Но, друзья, я думаю, все-таки эта тема, она очень важна для нас. Считаю так, что в последнее время слова «я хочу» приобретают все большую власть в умах и сердцах людей. И не только тех, которые за стенами молитвенного дома. Это в нас бывает так. «Я хочу», и ради этого «я хочу» все остальное должно подвинуться. А если не так, то не стоит и жить. Не стоит. Зачем вообще в Иерусалиме тогда жить? Тогда можно в Гессур пойти. Или вообще абсолютно не имеет смысла жить. Тогда лучше убей меня. Друзья, когда мы говорим о наших желаниях, я совершенно не хотел бы заканчивать эту тему вот на этих таких печальных нотах. Авессалом, в конце концов, погиб, вися на древе. И в этом был особый знак для всего Израиля. Прекрасно знали евреи из закона, что всякий висящий на дереве, он проклят. Печальнейшая смерть. Но я на этой ноте не хотел бы заканчивать. Друзья, эти слова «я хочу» мы встретим еще не один раз на страницах Библии. Но один пример, я скажу, друзья, это тот, который должен бы нас всегда в особое чувство такое приводить. Эти слова сказал наш Господь в Гефсиманском саду. Он тоже, мы эти два слова найдем в общем его высказывании. В общем его высказывании. Но не как «я хочу». Не как я хочу. Он свое желание высказал перед Небесным своим Отцом в Гефсимании и добавил, но пусть будет не так, как я хочу. Пусть будет воля Твоя, Отче. И, друзья, в этом прекраснейший пример, как нужно поступать со своими желаниями. Служить каждый день и час. Thank you.